Ночной сад. О, сад ночной, таинственный орган, лес длинных труб, приют виолончелей. О, сад ночной, печальный караван немых дубов и неподвижных елей. Он целый день метался и шумел, был битвой дуб и тополь потрясеньем. 100 тысяч листьев, как 100 тысяч тел, переплетались в воздухе осеннем. Железный август в длинных сапогах стоял вдали с большой тарелкой дичи, и выстрелы гремели на лугах, и в воздухе мелькали тельца птичьи. И сад умолк, и месяц вышел вдруг. Легли внизу десятки длинных теней, и толпы лип вздымали кисти рук, скрывая птиц под купами растений. О, сад ночной! О, бедный сад ночной! О, существа, заснувшие надолго! О, вспыхнувший над самой головой мгновенный пламень звездного осколка!